Вейвшот. Важное вслух. Павел Брандт. 11 медицинских мифов, в которые все еще верят в России. Проект СНОП. Февраль 2017. Павел Брандт, медицинский директор нескольких клиник, о том, чем вредны самые распространенные мифы, популярные как у пациентов, так и среди врачей. Миф первый. Любую проблему можно решить с помощью лекарства. За последний век медицина во всем мире сделала колоссальный шаг вперед. Появились антибиотики, вакцины, анестезия и препараты для лечения некоторых видов рака. 100 лет назад человек почти гарантированно умирал от аппендицита. Сейчас с вероятностью 2%. Мы движемся быстро и теперь знаем, как лечить гастрит и язву желудка. Умеем управлять отдельными симптомами многих серьезных заболеваний. Например, облегчить состояние пациента с болезнью Паркинсона. Но мы все еще ищем лекарства от мигрени, вакцину против ОРВИ, таблетку, которая заменит физические упражнения. У нас еще недостаточно знаний, поэтому современная медицина не всесильна. И купить таблетки, которые спасут вас сразу от всего, по-прежнему невозможно, даже если у вас очень много денег. Миф второй. Укол действует лучше, чем таблетка. Многие врачи предпочитают назначать инъекции, даже если лекарство есть в форме таблетки. Уколы действительно могут быть эффективнее таблеток именно в тех случаях, когда пациент в коме или ему тяжело глотать. Но во многих случаях использовать таблетки все же предпочтительнее, так как они позволяют избежать боли при введении препарата и не приводят к таким осложнениям, как абсцессы. Единственное реальное преимущество уколов – это скорость наступления эффекта. Но на сегодняшний день доказано, что, например, кортикостероиды, витамин В12 и нестероидные противовоспалительные средства и при приеме в виде таблетки, и при введении путем внутримышечных инъекций имеют одинаковую эффективность. Миф третий. Прививки опасны. Польза вакцин существенно превышает риски их применения. Вакцины известны лучше многих лекарственных препаратов, и к нежелательным эффектам, с которыми есть вероятность столкнуться, относятся боль и покраснение на месте укола. Реже может быть головная или мышечная боль, жар. Существуют четкие противопоказания к вакцинации взрослых и детей, а нетяжелые инфекции или дисбактериоз не могут служить поводом для отказа от прививки. В Австралии, например, было вообще решено прекратить выплаты государственных пособий семьям, которые не прививают своих детей, не имеющих медицинских противопоказаний. Миф четвертый. Гомеопатия работает. Меморандум комиссии по лженауке расставил все на свои места, а ведь порой даже адекватные врачи могут назначить гомеопатический препарат, хотя все случаи, примеры выздоровления пациентов, принимавших эти средства, объяснимы и имеют под собой вполне понятные не гомеопатические причины. Миф пятый. Онкомаркеры помогают выявить рак на ранней стадии. В настоящее время онкомаркеры применяются для контроля рецидивов и эффективности лечения при подтвержденном раке. Для ранней диагностики рака использовать онкомаркеры не рекомендуется. Анализ дает слишком много ложноотрицательных и ложноположительных результатов. Миф шестой. Противовирусные средства спасут от простуды. Никакой доказательной базы у противовирусных препаратов нет, и нигде в мире подобные средства не применяются. Эффективность Тамифлю и Релензо доказана только при гриппе типа А. При ОРВИ эти препараты бесполезны, но вера в чудо и рекламу уверенно побеждает логику и здравый смысл. Миф седьмой. Иммунитет можно корректировать. Некоторые врачи списывают любые жалобы пациента от частых насморков до ломкости ногтей и волос на нарушение иммунитета. Для них главное найти хоть какие-нибудь изменения в анализе крови, а там в ход идут всевозможные иммуномодуляторы и индукторы интерферона с совершенно необъяснимым механизмом действия и неизученной эффективностью. Иммунитет – сложная система, которую совсем не просто повредить и еще сложнее восстановить. Так что прежде чем искать мифические нарушения иммунитета, нужно исключить более очевидные заболевания. Миф восьмой. Межпозвонковые грыжи влияют на боль в спине. Доказано, что нет прямой связи между наличием межпозвонковой грыжи и болью в спине. Несмотря на это, огромное количество врачей все еще продолжает верить в этот миф, лечить бессимптомные грыжи и даже оперировать пациентов. Грыжу часто находят и у людей без боли в спине. Миф девятый. Сосудистая, ноотропная, кардиостимулирующая терапия эффективна. Этот миф порожден советской системой здравоохранения. Длительные госпитализации вынуждали врачей придумывать развлечения для пациентов. Самым популярным стало курсовое лечение капельницами. С их помощью пациентов лечат от гипертонии, инсульта и много чего еще. Но такая терапия бессмысленна, кроме того, может быть опасна. Во-первых, необоснованная госпитализация существенно повышает риск внутрибольничной инфекции. Во-вторых, пациенты часто отказываются от постоянного лечения, предпочитая курс капельниц раз в полгода или в год, и этим наносят существенный вред своему здоровью. Миф 10. Антибиотики опасны. Одни врачи считают, что антибиотики – это абсолютное зло, вызывающее дисбактериоз при первом же приеме. Такие врачи либо не назначают антибиотики вовсе, либо, вопреки инструкции, стараются назначить антибиотики максимально коротким курсом – на 3-4 дня. Но есть и противоположный миф, на самом деле не менее опасный, когда врачи, наоборот, назначают антибиотики направо и налево, по телефону и электронной почте, при ОРВИ и герпесе. На самом деле и те, и другие своими действиями лишь увеличивают антибиотикорезистентность, способность бактерий противостоять действию антибиотиков, и порождают супербактерии, способные съесть на завтрак даже самые мощные антибиотики. Истина, как обычно, где-то посередине. Антибиотики должны назначаться врачом строго по показаниям, с обязательным соблюдением рекомендаций по длительности приема. Миф 11. Сила в инструментальной диагностике. Сотни относительно безобидных УЗИ и электроэнцефалографий сменяются дорогостоящими и совсем не безобидными компьютерной томографией и магнитно-резонансной томографией, а иногда и позитронно-эмиссионной томографией, совмещенной с компьютерной. Все это врачи часто назначают без показаний или пациенты делают просто так, на всякий случай. Причем потом доктор иногда смотрит на результат конкретного исследования, а не на всю клиническую картину в целом. Такие перегибы порождают гипердиагностику, приводят к психологическим травмам и даже ненужным операциям. Вейвшот. Важное вслух.